Глава 14. Принц Вулкан открыл глаза. Сон мгновенно улетел, словно его и не было. Принц был молодым животным, готовым броситься на охоту. Сегодня, решил он, я спущусь в город и присоединюсь к моим войскам, вместо того, чтобы ждать привезенный в замок еды. Он будет мчаться на охоту вместе с солдатами, втягивая приносимые ветром запахи, выискивая аромат теплой крови, вслушиваясь в шорохи спрятавшихся в подвалах и на чердаках людей. Жажда еды знобила принца, хотя голод был еще не слишком ощутимым. Какое-то неловкое, неприятное чувство не давало ему покоя. Ничего подобного он не испытывал уже давно. Ему снилось, что он стоит посреди громадного стадиона, более грандиозного даже, чем римский Колизей. Его освещают ряды прожекторов. Он стоит на возвышении, зеленое поле по краям ограничено колоннами, из трибун его окатывают горячие сладкие волны поклонения и обожания. Они все называют его «хозяин», и когда они прыгают на поле и бегут к возвышению, чтобы поцеловать его руку, его адъютанты в сопровождении сторожевых собак выстраиваются защитным кольцом. В этот момент он понимает, что город в его руках. Лос-Анджелес в их руках. Первая победа неуязвимой армии вампиров. Первая из многих. Крики на трибунах усиливались. Его имя громом прокатывалось над стадионом, грозно и торжественно. Следующие жертвы — Сан-Франциско и Сан-Диего. Это закрепит их победу на Западе. Потом армия скрыто поползет на восток. Передовые отряды будут проникать в основные города. Одно крыло захватит Канаду, второе — Южное — Мексику. Начиналась новая эпоха. Он станет ее предвозвещающей звездой. Но посреди всеобщего ликования он вдруг почувствовал, как легла на плечо сухая узловатая ладонь. И он повернулся лицом к владыке. Но это был совсем не тот владыка, к которому Конрад привык. Глаза его потускнели, губы были напряженно сжаты. «Будь осторожен, Конрад!» — сказал владыка. «Будь очень осторожен!» «Мой час настал!» — воскликнул Вулкан. «Чего мне опасаться? Послушай, как вопят они мое имя! Мое имя!» «Это всего лишь сон», — прошептал владыка, и когда глаза его опять открылись, Вулкан почувствовал усталость и слабость своего старого учителя. «Мой противник тоже двигает свои фигуры, Конрад. Мы еще не кончили игру и еще не победили». «Игру?» — переспросил Вулкан. Крики превратились в далекий шум и совсем исчезли. Теперь он стоял в центре пустого стадиона, перед владыкой, и прожекторы начали его слепить. «О каких фигурах ты говоришь?» «Ведь они сильны, Конрад. Ты понимаешь это? Они не признают поражения, они отказываются подчиниться неизбежному. Ты едва лишь царапнул по человечеству, а уже думаешь, что завоевал мир. Ты ошибаешься». Голос владыки превратился в громовое ворчание, прокатывающееся по всему полю. «Тысячами покидают они этот город, Конрад!» «Нет, ураган не даст им!» Глаза владыки вспыхнули. «Существует предел всему, Конрад, и даже моим возможностям, и твоим тем более. Игру выиграет самый выносливый. Чему-чему... А выносливости можно поучиться у людей, Конрад». «Я их раздавил, смял!» — воскликнул Конрад. «Город мой!» Владыка покачал своей черной головой и печально посмотрел на ученика. «Ты усвоил все уроки, кроме одного, самого важного. Никогда не считай свое положение полностью безопасным. Никогда!» Ты можешь взять коня или слона, а тебя поразит простая пешка. «Никто не может поразить меня», — сказал Вулкан с вызовом. «Я сильный». «Четверо уничтожат тебя», — тихо сказал владыка. «Они уже приближаются к замку. Четыре фигуры — слон, ладья, конь и пешка. Сами не сознавая этого полностью, они сошлись в смертоносной комбинации, Конрад. Я сделал все, чтобы их остановить, но они выдержали. И они приближаются. Мы все еще способны их уничтожить. Мы все еще можем выиграть в этой партии. Но ты должен знать, откуда грозит опасность. Мы? Вулкан стряхнул с плеча руку владыки. Мы? Разве ты не слышал, чье имя кричали они? Кого называли хозяином? Меня, принца Конрада Вулкана, короля вампиров. Они признали во мне высшую силу. Я дал жизнь тебе и твоему племени. Я научил тебя секретам власти, которыми ты теперь хвастаешь. Магии Абанер, Нектанебус и Соломона. Я показал тебе, что значит быть королем. Но ты уязвим, Конрад. Ты также уязвим. Вулкан холодно смотрел на учителя, потом спросил, кто осмелится испытать меня? Четверо людей. Четверо людей? С презрением переспросил Вулкан. В усмешке показал он свои клыки. Ты не знаешь, какова численность моей армии сейчас. Прежде чем взойдет солнце, я буду командовать 2 миллионами, а завтра ночью... Он поднял руку, сжал кулак, глаза его горели бешеным зеленым огнем. Потом усмешка его внезапно исказилась гримасой осознания. «Ты боишься, не правда ли? Ты испугался. Чего? Тех четверых? Почему? Ты ведь мог бы найти их и разорвать в клочья». «Потому», — тихо сказал владыка, — «что наш противник использует их, действует через них». Подобно тому, как используем мы наши фигуры. Я не могу коснуться их. «Ты боишься!» — закричал принц. «Ну, а я не из трусливых. Теперь я знаю все, что должен знать. И меня зовут мои войска, и мы продолжим наступление. Теперь нас никто не остановит. Может, ты боишься?» Он замолчал, его поразила крамольная мысль. Но он понял, что теперь знает правду, и слова сами сорвались с его губ. «Ты испугался меня? Не правда ли? Ты боишься, что я стану слишком сильным? Ты не хочешь, чтобы я узнал?» Владыка молча наблюдал за ним. Глаза его начали светиться, словно озерца лавы из горнила вулкана. «Я буду жить вечно!» — кричал вулкан. «Я всегда буду молодым! Всегда!» Ты видел, что я могу, и ты явился, чтобы посеять во мне сомнения в собственных силах. Хочешь, чтобы я испугался четверых людей, которых почему-то боишься ты сам? — Вечно. Это слишком долго, — сказал владыка. — Едва ли всегда достаточно долго. Я пришел предупредить тебя, Конрад. Я сделал для тебя все, что мог. Остальное будет зависеть... «Я больше не нуждаюсь в тебе», — сказал принц. «Школа кончилась». Владыка, казалось, задрожал от гнева. Тело его начало расти, словно грозовая туча, словно надвигающаяся ночная тень. Он сделал шаг вперед, накрывая вулкана дыханием ледяного ветра энергии, исходившей от него. «Глупец!» — прошипел владыка. «Мальчишка! Глупый мальчишка!» «Нет, я уже не мальчишка! Нет, нет, нет!» — закричал вулкан, но когда он попытался сделать шаг назад, то почувствовал, что попал в плен границ его тени. «Ты думаешь, что был моим единственным учеником, Конрад? Нет, у меня есть другие, с еще более мощным потенциалом, чем у тебя. И боюсь я не твоей силы, а твоей слабости. Этот город... уже почти пал перед твоей армией, но не благодаря ее силе. Ты сделал то, чего мы от тебя хотели. Наступил момент остановиться, перейти в отступление». «Отступление?» — изумленно повторил вулкан. «Нет, это мой город, мой Вавилон, и я не побегу прочь из-за каких-то жалких людишек, которых всего лишь четверо». «Одно дело — захватить плацдарм», — сказал владыка. — И совсем другое — удержать его. Бери своих лейтенантов и сколько сможешь остальных, и уходи отсюда немедленно. Перейди через горы на западе. Начни все сначала, и я смогу помочь тебе, как помогал до сих пор. «Почему?» — воскликнул вулкан. «Почему ты боишься?» «Я боюсь того, что использует против нас наш противник, этот город». Вулкан прижал к ушам ладони. «Уходи!» — крикнул он. «Ты не испугаешь меня, о нет! Ты не запугаешь меня! Меня никто не победит теперь!» Владыка долго смотрел на вулкана в молчании, и когда он снова заговорил, в тоне его явственно чувствовалась печаль. «Я относился к тебе, Конрад, лучше, чем к другим. Ты был моей надеждой на новое начало». Тень сгустилась, тяжелые складки окутали Конрада. «Итак, ты отрекаешься от меня, не так ли? После всех проведенных вместе столетий ты отрекаешься от меня в мгновение ока». Глаза владыки горели, как подземное яростное пламя. «Я учил тебя хорошо, может, даже слишком хорошо. Но теперь я вижу, что одному был не в силах научить тебя. Быть взрослым, ты навсегда останешься 17-летним, наполненным детскими потребностями и фантазиями. Не ты стал королем, Конрад. Им тебя сделал я. Да будет так. Твоя вечность — лишь эпизод для меня. Теперь ты владеешь королевством. Защищайся, как сможешь. Но в одном ты был прав, мой бывший ученик. Школа в самом деле кончилась». Тень начала вращаться, словно смерч, на вершине которого желтыми лампами горели глаза владыки, прожигая череп Конрада. Вулкан задрожал. Холодная волна прокатилась по его жилам. Смерч сложился вдвое, потом начал свертываться сам в себя, будто старинный пергамент. Еще секунда, и он начал меркнуть. Безжалостные желтые огни глаз исчезли последними, постепенно погасая, как невыключенные лампы. Когда владыка исчез, стадион, окружавший Конрада, замерцал, словно мираж. Ряды прожекторов начали один за другим гаснуть. И принц Вулкан открыл глаза, глядя в темноту пробуждения. Он лежал несколько секунд неподвижно, размышляя над скрытым значением сна. Он чувствовал себя странно беззащитным, озябшим, лишенным былой уверенности. Это были старые ощущения. Они, словно ил со дна пруда, поднимались из времени его человеческого бытия. Четыре человечешки идут на поединок с королем вампиров? Абсурд. Немного спустя он поднял руку, откинул крышку гроба и вылез наружу, покинув теплое ложе, защищающее родной венгерской почвы. Он стоял на первом этаже подвала с его разветвленной системой коридоров, комнат, заполненных старой поломанной мебелью, ящиками, пачками старых газет и журналов, связанных истлевшим шпагатом. В одном из ящиков Конрад когда-то обнаружил пожелтевшие глянцевитые листы плакатов и афиш, рекламирующих фильмы Орлана Кронстина. Человек в гриме вампира нависал над ничего не подозревавшей в своем сне блондинкой. Все это крайне забавляло вулкана. Лицо вампира на фотографии было тупым, летаргическим, абсолютно не голодным. Однажды, прогуливаясь по южной окраине Чикаго вместе со стариной Фалько, бедный предатель Фалько, все-таки он был славный малый. Они остановились перед мигающей неоновой рекламой «Даменсуд театр», и ниже — двойная программа ужасов, «Проклятие вампира» и «Графиня Дракула». Естественно, они зашли просмотреть две старые ленты, до безобразия стершиеся. Было довольно весело. Раньше он уже смотрел фильмы в Лондоне, но те были немые, а теперь на экране не только разговаривали, но и изображение было цветным. Вулкан, действуя больше из внезапного побуждения, чем из реальной необходимости, пересек балкон и сел на свободное сиденье позади мужчины, который громко храпел открытым ртом. Вулкан легко мог заглянуть под покров его лысеющей головы и, как в раскрытой книге, прочесть сны, мечтания всей жизни этого человека. У него была жена по имени Сесилия, двое детей, Майк и Лайза, двухкомнатная квартира со старинными швейцарскими часами с кукушкой на стене, кипы бумаг и щитов на столе под желтым светом настольной лампы. Дружки, сгрудившиеся вокруг стола в задымленной темной таверне, стакан пива на салфетке с надписью «МакДуглас». Этот человек больше всего хотел бы всегда быть молодым, свободным от забот, мчаться по проспекту в красном спортивном авто с лисьим хвостом на антенне. За какие-то 12 минут, промежуток между укусом и высасыванием нужной порции крови, принц Вулкан полностью изменил жизнь этого человека по имени Коркуран. Теперь он был одним из нескольких сотен вампиров Чикаго, ждавших триумфального возвращения хозяина с запада. Пора было сзывать собак обратно в замок на ночь. Принц концентрировал волю, нащупывая контакт с самым большим зверем, который стал вожаком, организатором своры. Глаза Вулкана закатились, он напрягся, но почему-то не мог нащупать вожака. Словно дуновение холодного ветра, как призрачная ментальная тень, покинул он стены замка, направляя свой внутренний огненный ищущий глаз в потоке бури. Но он больше нигде не чувствовал присутствия вожака. Связь между ними была надежна, но необъяснимо прервана. Теперь он ощущал присутствие других собак, их боль, смятение, тупую ярость. Он поискал среди них, ощупывая примитивное сознание животных. Собаки полностью вышли из-под контроля. Они были сильно напуганы чем-то. Вулкан прочел их смутные впечатления о громе, огне, обжигающей дробящей кости боли. Он тут же вернулся обратно в свое тело, в замок. Глаза заняли нормальное положение в проемах глазниц, зрачки сузились в привычные щели. Что-то случилось с вожаком стаи. Очевидно, пес мертв. Но что или кто убил его? Он поспешил вдоль коридора, мимо комнат, где кобра и остальные его лейтенанты как раз начали просыпаться. Взобрался по длинной спиральной каменной лестнице, которая вела к толстой в 3 дюйма толщиной дубовой двери. За дверью находился первый, основной этаж замка. Рядом с дверью, у основания другой каменной лестницы, стоял мотоцикл кобры. Почти вся черная краска была с него содрана песком урагана. «Таракан!» — крикнул Вулкан, и голос его громом прокатился по коридорам замка, по комнатам и альковам. «Таракан!» Он поспешил наверх, стуча подошвами по каменным плитам. На втором этаже коридоры свистели завихрениями ветра, проникавшего в замок сквозь щели и трещины. Здесь имелось множество комнат без окон, в которых тоже хранились гробы со спавшими вампирами. И уже многие их хозяева бродили из комнаты в комнату, как безмолвные призраки. При приближении Вулкана они быстро покидали его путь, уступали почтительно дорогу. Какая-то красивая женщина, блондинка в запятнанном кровью черном платье, бросилась к принцу, чтобы поцеловать его руку, но он сердито на нее зашипел и вырвал ладонь. Сейчас он был занят более срочными делами. «Таракан!» — снова крикнул он в гневе и в следующую секунду увидел яркую точку света впереди. Свет приближался. «Я же звал тебя!» — сказал Вулкан. Глаза его светились. «Где ты был?» «Я слышал, хозяин, но я разводил огонь в камине зала. Теперь зал готов, хозяин!» Вулкан заглянул в мозг этого человека. Это было несложно. Сознание таракана было до смешного детским и податливым. Он увидел, чем занимался таракан минуту назад. Разведя огонь в камине и приготовив карты, таракан был загипнотизирован вращением спиральной колонны песка в золотой чаше. Он забыл обо всем остальном, как ребенок, зачарованный новой восхитительной игрушкой. Принц поспешил покинуть сознание таракана, память которого кишела темными силуэтами, воспоминаниями о женщине, черты лица, которые почему-то постоянно менялись, тело, которое полетело вниз сквозь лестничный пролет и осталось лежать в самом низу, словно кукла со сломанной шеей. Целые стаи крыс и тараканов дергались в смертной агонии. «Что-то случилось с собаками!» — недовольно сказал Вулкан, потом вспомнил слова владыки. «Четверо придут, чтобы уничтожить тебя. Возможно, кто-то проскользнул в замок». Таракан был изумлен. «Кто? В замок? Мимо собак? Пойдем». Он прошел мимо оцепеневшего таракана к узкой каменной лестнице, заканчивавшейся у дубовой двери с двойным засовом. Отперев засовы, он шагнул на широкий балкон, находившийся примерно в 50 футах над землей. Он подошел к каменному парапету, всмотрелся в темноту. Он ясно слышал далекое беспорядочное завывание сторожевой стаи. Да, теперь он был уверен, первая линия обороны замка пробита. Но как насчет второй линии? Наклонившись, он посмотрел вниз. Сначала он не увидел ничего необычного. Главные ворота были закрыты, в укрепленном дворе замка никого не было видно. Но потом он заметил слабое движение сразу за воротами, по ту сторону стены, и увидел двух людей. На них были какие-то маски с подключенными к ним баллонами, видимо, дыхательные аппараты. И один из людей попал в ловушку, его левая лодыжка была в пасти капкана. Второй пытался помочь ему выбраться, оттащить раненого от ворот к укрытию, нескольким высохшим деревьям в десятки ярдов от ворот. Там характер местности, деревья и темнота могли дать им какое-то убежище. Вулкан усмехнулся. Когда он убедился, что первая линия обороны пройдена, что кому-то удалось пробиться сквозь бурю и свору охраняющих замок псов, его наполнило беспокойство и какое-то жуткое изумление. «Четверо», — так сказал владыка. «Они выносливы. Они выдержат». Но владыка ошибся. Их всего лишь двое, и оба уже не опасны ему, принцу вампиров, Конраду Вулкану. Один лежит на земле, а второй, похоже, вот-вот сам свалится. Их всего лишь двое, и оба они забрались сюда, в горы, чтобы встретить собственную смерть. Владыка ошибался. «Ошибался!» — крикнул Вулкан. «Чего мне опасаться? Тебя?» И он холодно рассмеялся, длинные клыки выдвинулись из гнезд в челюстях. Смех, холодный, жестокий, хриплый, внезапно прекратился. Глаза Вулкана сузились. Он смотрел, как человек в кислородной маске пытается тащить своего раненого или уже мертвого товарища. «Спустись и найди мне кобру», — приказал Вулкан таракану. «Вместе с ним приведите вот тех двоих, если они еще способны передвигаться. Если же нет, принесите их в зал совета. И запомни, они нужны мне нетронутыми. Пока. Объясни это кобре как следует». Таракан с готовностью кивнул и поспешил прочь, исчезнув в дверях. Принц Вулкан подался вперед, опираясь о парапет, с большим интересом рассматривая две фигурки внизу. Как эти двое умудрились его вычислить? Как они догадались, что он скрывается именно здесь, в замке Кронстена? Что заставило их подниматься сквозь бурю в горы? А другие люди? Они знают, где спрятался Вулкан? Если да, то его убежище не настолько безопасно, как ему казалось. Предупреждение владыки эхом отдалось в его голове, но он отмахнулся от неприятной мысли. Небольшое развлечение. Как раз это ему сейчас необходимо, чтобы отвлечься от мрачного воспоминания о разговоре с владыкой. Да, развлечение, игра, охота, что-нибудь вроде фехтовального турнира, драка медведя с кабаном. Сражение псов с крысами, которые так любил его отец Ястреб. Если эти двое выдержали переход через горы, добрались до самых стен замка, если они в самом деле так выносливы, то наверняка выдержат еще немного, чтобы доставить небольшое удовольствие королю вампиров и его придворным. Наверняка.